Как велел Донда, Калан с рыбаками вернулся на Красную Звездочку. Рассказывать друзьям ему было не о чем, про отца уже все знали, похвастался только его орденом и медалью. Донда сразу же проверил заездок, пришлось вновь собирать камни, отсыпать. А через 3 дня моторист привез Калану письмо. Письмо было совсем короткое, но хлестнуло оно сильно, задело и всех рыбаков, не оставив никого равнодушным. Отец сообщал, что прошел комиссию, признан годным к продолжению службы, и скоро его отправляют на фронт. «Приезжайте скорее, можете не застать», — заканчивал письмо Куйпу. В этих словах были печаль и боль солдата, который в мечтах уже встретился с любимыми, обнимал, целовал жену, мать, детей, входил в свой дом, своими глазами видел родные стены, печь, кровать, сундуки, вдыхал семейный дух, преследовавший его в окопах и госпиталях. И все это теперь разлетелось в прах. «Приезжайте скорее!» За этими словами слышалось то, о чем не захотел написать, но о чем не мог не думать солдат. «Может случиться, мы больше не встретимся никогда». «Что ты стоишь?» — первым опомнился Пупа. «Собирайся, езжай немедленно!» «Насчет денег, — сказал Донда, — сразу обратись к председателю, пусть даст аванс на всех нас и проновцев, понял? Обними отца от всех нас, пожелай ему!» Донда не договорил, отвернулся и зашагал прочь от столпившихся рыбаков. Эпроновцы проводили его удивленными глазами, но им было не до водолаза. Они плотно обступили Калана, заботливо напутствовали его, давали массу советов. Рыбаки как никогда быстро перебросали рыбу из садков в неводник, без обычных споров, кому ехать сдавать улов, собрались в путь. И тут Калан объявил, что сегодня он не может ехать, поедет завтра. Поднялся такой шум, что заглушил грохот заведенного мотора катера. Что только не говорили Калану, чем только не попрекали. Калан стоял на своем. Он не мог сегодня оставить мать, пришибленную письмом. К его возвращению Уникта перенесла свою постель из угла пузана ближе к выходу. Сейчас дверь была настежь открыта, и Калан видел мать, неподвижную, отрешенную от всего живого, безучастную к крикам, к суматохе. «Ребята, я завтра не могу», — бормотал Калан, не отводя глаз от скорбной фигуры матери. «Калакан! Агакан! Поехали к папе!» — перебила его Галинка, потом забарабанила по его животу кулачками, заплакала. «Поехали, Агакан! Я хочу папу! Я хочу к нему!» Калан гладил густые волосы сестренки, успокаивал ее и сам успокаивался, все больше утверждаясь в своей мысли, что он не должен сегодня оставить мать одну с ее бедой. Она одинока, ей никто не поможет, все кругом ненавидят ее, и она может в отчаянии совершить что-нибудь страшное и непоправимое. «Оставьте меня, ребята, не могу я!» «Калакан, я поеду! Одна поеду!» — кричала Галинка. «Галька, вот это кто? Мужчина в семье! В отца вся! Ей бы мальчишка родиться! Дала б разгона!» «Калан, старшина катера последний раз спрашивает, едешь, не едешь? Ждет ответа!» «Сегодня не еду!» — твердо ответил Калан. Катер загрохотал еще пуще и, окутавшись солярным дымом, покатил вниз по течению с 3 доверху нагруженными рыбой неводниками. «Ты виноват, Калакан! Если б не ты, я бы поехала!» — продолжала свое Галинка. «Глупенькая ты, маленькая Галинка!» — обнял Калан сестренку, когда их оставили одних. «Ну, хорошо. На катере доедешь до дому, а дальше как поедешь одна?» «Почему одна? С бабушкой!» Бабушка еле на ногах стоит. Она в жизни не выезжала дальше Малмыжа, не садилась на пароход, не понимает русского языка. «Врешь, Агакан, все врешь. Она такая старая от того, что много ездила. Ладно, если не бабушка, то поехала бы тетя наша, дядя». «Посмотри на маму. Видишь? И ты оставила бы ее. Я уехал бы, ты уехала. А с кем она? Она тоже поехала бы. Все ты виноват, ты. Неожиданно к ним подошел Пузан, спросил. Костю видел? Калан с ненавистью взглянул на него и впервые увидел его не расплывшимся в улыбке, с серебряным зубом напоказ, а совсем иным. Пузан хмурился, глаза смотрели на Калана жестко-выжидательно, нос его будто приплюснулся, а над верхней губой два бугорка с глубокой канавкой, лицо будто высеченное в камне. Я спрашиваю, Костю встречал? Видел, встречал, разговаривал, — язвительно ответил Калан, буравя глазами окаменевшее лицо Пузана. В Геринде видел? Ну, конечно, не в Курске и не в Орле. Калан не мог разговаривать с Пузаном спокойно. Ему хотелось его принизить словами, а если б удалось, то и свалить с ног, и затоптать. И в то же время он знал, что Пузана ничем не прошибешь, что все его Каланы, мальчишечьи стрелы, смазанные ядом сарказма, пролетят мимо, не задев железного бригадира. Он не уезжал оттуда с тобой в село. Ты сам это знаешь без меня. Что он говорил? О том, что у него один отец, да еще закованный в бронь, удивлялся, что у всех одна мать, а у него две. Не говорил, что сбежит. Говорил что-то про Америку. Страна богатая, хаки крепкие, консервы вкусные. Значит, убежал в Америку? Рано. Надо Гитлера сперва прикончить. Значит, на фронт убежал? Отец-то ведь не хочет на фронт. Стыдно ему, сыну. Может, за него пошел? Пузан не ответил. Опустил голову и ушел в барак. Калан весь дрожал. Чего стоила мальчишке такая дерзость взрослому? Ему только одному известно. При каждом слове он ожидал удара в ухо, тычка кулаком в грудь или в живот, что и схлопотал бы он, будь любой другой мужчина на месте Пузана. Но Пузан оказался куда более непробиваемым, чем думал Калан. «Значит, Костя сбежал», — прошептал Калан. «Когда успел?» У Никта весь вечер пролежала, не шелохнувшись. Возле находились те немногие подруги, которые не отвернулись от нее. Они отпаивали ее какими-то отварами, приготовили ужин, накормили рыбаков. «Калан, ты хороший сын», — говорила одна из них поздно вечером, когда барак затих на какое-то время, чтобы затем зашуметь на все рулады, какие только может издавать человек во сне носом. «Вырастешь ты большой, все поймешь». «Все меня принимают за сосунка», — мысленно сопротивлялся Калан. «Я вам все еще недоумок? Нет, я все знаю, все понимаю. Мама — предательница, что не говорите про нее, она предательница». «Ты умный, станешь еще умнее и простишь мать. Отец тоже простит». «Много вы понимаете. Простит ли отец, это его дело. Отец есть отец, но я сын, и отца, и матери. Не могу я предать ни его, ни ее». У Никта встала после полуночи, пошатываясь, вышла на воздух. Калан, чутко дремавший у ее ног, подождав немного, последовал за ней. У Никта сидела возле холодного очага, рядом белели стружки, петушиные хвосты, приготовленные сторожем, куча поленьев, от них несло смолой, веяло тишиной тайги. Калан сел на поленья. Ночная прохлада разогнала остаток сна. От большого маньчжурского котла, от трех закопченных камней, на которых стоял котел, от золы несло холодом. Калан застыл и сжался в комочек. «Зажечь огонь?» — то ли спросил он, то ли предложил. Уникта не ответила, пошевелилась и вдруг тихо завыла. Что делать? Как быть? Грешная я, грешная, слабая. Как мне ехать? Какими глазами провожать его на войну? Не могу поехать, сынок. Не могу. Приехал бы сам. Решил бы, может, я сама решилась на что. Не могу я. Грешная. Сынок, езжай. Езжай один. Ты должен повстречаться с ним. Галан молчал. Ему жалко мать. Но разговаривать с ней, успокаивать ее, он не может. Что-то внутри его давно оборвалось. Точно душа окуталась морозным холодом, закуржавила. Он признает мать, но не испытывает прежней любви к ней. Он просто оберегает ее от несчастья, которое может случиться от отчаяния. Как посветлело небо, Калан не видит. Над ним навес из травы. Не видит он, как постепенно выступают из темени барак, кусты, река, и будто приближаются к нему медленно-медленно. Езжай, Калакан, бери Галю, бабушку. Пусть все встретятся, радуются пусть. Барак, наконец, подошел к Калану, встал на свое место. В кустах замолкли ночные птицы, заворошились, зачирикали дневные. С реки донеслись шлепанья падающих после акробатических прыжков толстолобов, сазанов. Зашаркали старческие, измученные ревматизмом, ноги сторожа. «Рыбы подошло, ух!» — сказал старик, заметив Уникту с Каланом. Открыл двери барака, закричал «Подъем!». Рыбаки один за другим выбегают из настежь открытых дверей. Мальчишки и девчонки трут кулаками глаза, рты разинули в сладостном зевке. Не видя под ногами дороги, пацаны спешат на берег. Старики и старухи с пустыми трубками в зубах, держась за радикулитные спины, семенят за ними. Калан сходил за водой, разжег огонь под котлом. Сделав один замет, возвратились рыбаки. Все спешили на теплую нагретую ночью постель, надеясь еще насладиться коротким сном. Последним явился Пузан, подошел к огню, протянул обе руки к пламени. — Чего убиваешься у Никта? — Что теперь поделаешь? — сказал он вполголоса. Убивайся, не убивайся, ничего теперь не вернешь. Уникта подняла голову, долгим взглядом, будто прощупала Пузана, устало проговорила. — Это ты, большой живот, виноват. Я слабая женщина, ты попутал, ты один виноват. «Ну, виноват, виноват. Но как исправишь?» Пузан косо посмотрел на Калана, продолжал. «Перестань, хватит. Если можешь, езжай. Но ты не поедешь. Ты боишься». «Ничего я не боюсь. Врешь! Не боюсь!» — вдруг закричала Уникта. «Не езди, лучше будет. Это хорошо, что не приехал, а уедет на фронт. Там всякое может случиться. Калан вздрогнул, но не успел ни рассердиться, ни слова промолвить, как Уникта вскочила зверем, прыгнула на Пузана. Тот, не ожидавший такой ярости, снопом повалился на утоптанную, заплеванную курильщиками землю. — Смерти желаешь моему мужу? Смерти! — Уникта кричала, ревела и рвала волосы Пузана. Кое-как ее оторвали от бригадира, прибывшие на крик рыбаки. Что он говорит? Что говорит? Слышали бы вы, люди, он смерти хочет, он погибель кличет на отца моих детей. Прозрело, презрительно сказала какая-то женщина. Собака, он смерти хочет моему мужу. Мама, перестань, не кричи, успокаивал Калан мать, уводя ее подальше от людей. Успокойся, мама, он злой. Никогда бы не поверила, если б не слышала своими ушами. Да как он посмел? Растоптал сначала, теперь смерти его хочет. Виновата, виновата, отец Гали, только возвращайся живой. Я буду молиться нашему Индури, научусь молиться русскому богу, только живой возвращайся. Ты, сынок, не жалей меня. Если спросит отец, расскажи, как можешь, честно расскажи, не жалей меня. Я виновата, я грешна, скажи ему... На все я готова, что повелит, то сделаю с собой.